А что касается культивирования, то культивирование Сяою достигло границ Шэньсюань 8 уровня сложности. Однако Сяою не может драться, и такое высокое культивирование не принесет никакой пользы, поэтому Ечен не придавал этому большого значения. Следующий. Ечен продолжил вводить души в других людей. После событий на запретной земле человеческих душ, материк Тяньюань временно затих. Все люди пристально наблюдали за 9 уровнем башни запретной земли человеческих душ, словно узнав о том, что внутри запретной земли человеческих душ появился человек, который вступил на 9 уровень башни. Древний город Тяньюань несколько раз подвергался нападению огромных рабов, однако эти несколько волн атак были отбиты древним городом Тяньюань, после того, как они выплатили определенную цену. Материк Тяньюань погрузился в период затишья, и все люди просто терпеливо ждали. Суддао, школа Тяньцзун. Ся и Мэйяр все это время культивировали внутри школы Тяньцзунь. Так как их степень слияния с душой звезды была очень высокой, их процесс культивирования был очень быстрым, и сейчас они уже достигли границ Шэньсюань 10 уровня сложности, оставив далеко позади очень много своих сверстников. Школа Тяньцзунь подразделяется на Мэньюань и Сюаньюань, на два больших учебных отдела. Если у ученика культивирование достигает границ Шэньсюань 6 уровня и выше, то он уже может вступать в Сюань-Юань. Ся и Мэйяр стали самыми маленькими учениками Сюань-Юаня, ведь людям, которые культивировали вместе с ними, было 20-30 лет, к тому же было очень много людей, у кого культивирование уступало Ся и Мэйяр. Так как с учениками вокруг у них была очень большая разница в возрасте, Ся и Мэйяр не дружили ни с кем в школе Тяньцзун. Потом, когда очень много людей узнали о том, что Ся и Мэйяр были из клана Е, то стали всячески их притеснять, из-за чего Ся и Мэйяр еще больше начинали скучать о тех днях в клане Е. Тогда все люди клана Е любили их, как своих детей, и они не знали ни печали, ни забот. «Мэйяр, я хочу вернуться домой, найти брата Ечена, я не хочу оставаться здесь», бормоча и шепотом говорил Ся и, смотря на Мэйяр, «я тоже хочу вернуться домой». Глаза Мэйяр были наполнены слезами. Они скучали по дядюшкам клана Е, скучали по брату Ечену, и ненавидели тут все. Именно в этот момент один высокий молодой человек зашел сюда, а его выражение лица было мрачным. Этот высокий молодой человек в настоящий момент был самым сильным учеником Сюань-Юаня, и звали его Интань. Ему 17 лет, он на границах Дао Сюань 3 уровня сложности, а его степень слияния с душой звезды превышает 60, говорят, в будущем он скорее всего сможет прорваться до границ Чжаньхуан 10 уровня сложности. Вы двое щенки, которые прибыли из клана Е. Интань сложил руки перед грудью, и смотря сверху вниз на Сяи Мэйяр говорил, что ты собираешься делать. Сяи поднял голову, крепко сжал свой кулачок, и лепеча говорил, клан Е совсем не знает высоту неба и глубину земли, и неожиданно вызывает недовольство высокопоставленного Шэньхуана. А у вас обоих еще есть совесть оставаться в школе Тяньцзунь, мрачно говорил Интань, а в его глазах была тревога и зависть. Мы не хотим оставаться здесь, раздался детский тон речи Мэйяр, и она два раза хмыкнула. Раз уж вы не хотите оставаться в школе Тяньцзунь, то почему не спешите уйти отсюда, высмеивая говорил Интань, неужели вас не отпускают? В сердце Интань испытывал очень сильную зависть по отношению к Ся и Мэйяр, ведь их возраст был таким маленьким, а они уже смогли прорваться до границ Шэньсюань 10 уровня сложности. Он в возрасте Ся и Мэйяр был всего лишь на границах Шэньхай. Несмотря на то, что как только он родился уже был на границах Шэньхай, однако в 6-7 лет его культивирование было всего лишь на границах Шэньхай 5 уровня сложности. Мы уже давно сказали, что хотим уйти, однако они не разрешили нам уйти. Ся и крепко сжимал свой кулачок и рассерженно говорил. Он тоже точно не мог сказать, кто же в конце концов не разрешает им уйти. Услышав слова Сяи, Интань отвернул взгляд, и сразу же понял, почему Суддао не разрешает Сяи и Мэйяр уходить. Неужели он вот так просто отпустит этих двух щенков, а потом будет просто ждать, пока они превзойдут его? Интань не хотел с этим мириться, и сердце его вздрогнуло. Затем на лице появилась холодная усмешка, и он думал про себя. Раз уж клан Е вызывал недовольство высокопоставленного Шэньхуана, то если он лично проучит этих двух щенков, высокопоставленный Шэньхуан должно быть не будет его ругать. «Мальчишка, пойдем на площадь для состязаний, и сразись со мной. Если ты выиграешь меня, то я отпущу тебя, как ты на это смотришь?» Интань мрачным взглядом посмотрел Эн Сяи и думал, что такого маленького ребенка, как Сяи, обмануть проще простого. «Хорошо, я сражусь с тобой», — Сяи взмахнул своими маленькими кулачками и уверенно сказал. «Сяи, а если ты не сможешь его победить, то что тогда?» Мэйяр тянула Сяи за угол одежды и немного обеспокоенно говорила. «Не переживай, Мэйяр, я несомненно смогу победить его. Я разговаривал с братом Йеменом, что несомненно должен защитить тебя. Нужно лишь победить его, и мы уже сможем вернуться домой», — серьезным голосом говорил Сяи, а глаза его светились кристальным блеском и были наполнены желанием вернуться домой. «Тогда хорошо», — Мэйяр немного подумала и, стиснув зубы, кивнула головой. Они были всего лишь дети и не имели общего представления о реальной силе, не понимая, что разница между границами Даосюан и Шэньсюан была очень большой. Сяи был словно ребенок с поведением взрослого. Он успокаивая похлопал Мэйяр по голове, а потом, следуя за Интанем, направился идти на площадь для состязаний. Один большой и один маленький силуэты появились внутри площади для состязаний. Все ученики, которые культивировали поблизости, увидели эту сцену, и один за другим начали собираться, чтобы посмотреть это представление. «Жалкий глупец, неожиданно осмелился со мной сразиться, на самом деле переоценил свои силы, это очень смешно». Интань громко расхохотался и взглянул разок на Сяи. В тот момент, когда Сяи заходил на площадь для состязаний, он взмахнул правой рукой и выпустил скоб закручивающей силы. «Пен!» — раздался звук, и Сяи от этого удара отлетел в отдаленное место, упал на землю, а на уголках его рта появилось немного крови. В этот момент на площади для состязаний уже было полно людей. «Ха-ха!» — один Шэньсюэн неожиданно осмелился бросить вызов Интану. «Интань ведь культиватор номер один нашего Сюань-Юаня». Сяи только вошел на площадь для состязаний и даже не успел приготовиться, как уже был ударен и лежал на земле. Он прикрывал ранение на своем теле, изо всех сил поднялся на ноги, широко раскрыл глаза, наполненные яростью, и пристально смотрел на Интаня, громко крича с детской манерой речи. «Ты безобразничаешь, мы еще даже не сказали, что начинаем». «Сказать, что начинаем? Очень смешно». Интань обоими руками держал поясницу, громко смеялся и говорил. «Я культиватор на границах Даосюэн, чтобы разобраться с одним Шэньсюэном еще должен говорить, что начинаю». Интань вообще не воспринимал это состязание всерьез. Снаружи все эти наблюдающие люди, высмеивая, громко хохотали. «Два маленьких отброса клана ей еще осмеливаются своевольничать в нашей школе Тяньзунь. Пусть старшекурсник Интань хорошенько проучит вас и покажет, как нужно обращаться с людьми». Несколько учеников школы Тяньзунь говорили и громко смеялись. Все они были детьми высокопоставленных людей Суда Дао, поэтому распоряжались в школе Тяньзунь. Сяи и Мэйяр были всего лишь детьми 6-7 лет, но неожиданно вошли в учебный отдел Сюань-Юань. К тому же их культивирование было выше, чем у многих из них, из-за этого они чувствовали сильный стыд и очень враждебно относились к Сяи и Мэйяр. Глава 643. Не смогли уйти. «Сяи, осторожней!» Мэйяр тянула угол одежды и взволнованно смотрела на Сяи. Увидев, что Сяи был в такого рода затруднительном положении, ее глаза вмиг покраснели. «Ты!» — Сяи возмущенно смотрел на Интаня, и в его глазах просачивался огонь. «Согласно правил обычного состязания, только после начала состязания можно начинать атаковать, а Интань вообще не соблюдал правила, и как только Сяи зашел, сразу же неожиданно на него напал. Прямо-таки подлый человек. Я изобью тебя!» Сяи крепко сжимал губы, взмахнул кулачками и набросился на Интаня. «Ха-ха!» — рассмешил до смерти. «Один культиватор на границах Шэньсюэн неожиданно говорит, что изобьет меня, мне не послышалось». Увидев, что Сяи набросился, Интань пренебрежительно хмыкнул, а затем выпустил ответный удар. «Пэн!» — раздался звук удара, и Сяи снова отлетел назад, ударился об запрет, который был установлен вокруг площади для состязаний, затем упал на землю. «Я буду сражаться с тобой на смерть». Сяи не обращал внимания на ранение на своем теле и с быстрой скоростью поднялся на ноги. Два его глаза были ярко-красными, и внутри его тела активизировалась жестокость крылатого змея. Затем он снова набросился на Интаня. Бум, бум, бум. Сяи снова и снова отлетал назад. Ведь один культиватор на границах Шэньсюэн разве может быть достойным соперником для культиватора на границах Даосюэн? На уголках рта Интаня появилась равнодушная улыбка. Он без всякой пощады раз за разом откидывался и, а глаза его были наполнены самодовольствием. Однако прошло немного времени, и все тело Сяи уже было изранено. «Сяи, скорее признай свое поражение, иначе ты можешь умереть. Мэйяр упала перед запретом и громко плакала, однако состязание уже началось, и она не могла войти внутрь. Раз за разом он получал ранения, но все равно снова вставал. «Я не признаю своего поражения». Сяй вытирал кровь с уголков рта и был несравненно решительным. С южной стороны от площади для состязаний, на пике маленького холмика, в этот момент стояла Мин Ланч Жань Хуан, и как раз издалека наблюдала за этим сражением, где разница в реальной силе была такой большой. Она напряженно сморщила брови и слегка вздыхала. У этих двух детей характер превосходно решительный, талант тоже очень выдающийся, но, к сожалению, они люди клана Е. По-видимому, клан Е не станет принимать контроль судом Дао. Вряд ли Шэнь Хуан захочет с этим мириться. Мин Ланч Жань Хуан шепотом бормотала. Она была предана Шэнь Хуану и суду Дао, и несмотря на то, что Сяй был ее учеником, она все это время только лишь спокойно стояла и смотрела на то, что Сяй раз за разом подвергался ударам Интаня. У Мэйяр было кровное родство с Цинди, поэтому ее нельзя было трогать, а вот Сяй это уже было другое. Неважно, какой у этого будет итог, это ведь состязание между учениками, и к ней и Шэнь Хуану это не имеет никакого отношения. Пусть даже если Цинди спросит, они все же смогут оправдаться. За пределами запрета площади для состязаний, все люди суда Дао высмеивая смотрели на это состязание. Сяй, будучи культиватором на границах Шэнь Сюан, осмелился вызвать на дуэль Интаня, который на границах Дао Сюан, он сам себе ищет смерти, и это не имеет отношения к остальным. Интань намеренно так жестоко обращался с Сяй, он полностью изранил все тело Сяй, что кровь разлеталась во все стороны, но тем не менее не убивал Сяй. Сяй упрямо смотрел, и его сознание постепенно начало становиться мутным, однако он все же не признавал своего поражения. Его мышление было очень наивным, но тем не менее у него была непоколебимая воля. «Я ни в коем случае не проиграю». Глаза Сяи стали темнее прежнего, но тем не менее он, скрипя зубами, изо всех сил вращал метод. В эту минуту каналы в его теле уже были в хаотичном состоянии. «Тогда умри». В глазах Интаня промелькнул замысел убийства, а в руках появился несравненно острый меч, который словно духовная змея направился в межбровье Сяи. Культивирование на границах Дао Сюан, плюс еще страшный замысел об убийстве, из всего этого все люди видели, что Сяи в эту минуту уже идет на верную смерть. «Сяи!» Мэйяр громко плакала и жалостно умоляла. «Прошу вас, отпустите Сяи, мы проиграли». В эту минуту Мэйяр первый раз по-настоящему почувствовала, что сейчас она может потерять Сяи. Это чувство было таким же, как тогда, когда она потеряла дедушку от рук солдат империи Наньмань. «Нет, Сяи, не покидай Мэйяр». Одна хрустальная капля слезинки упала с щеки Мэйяр, и эта капля была словно жемчужина, но на удивление она стала скопом зеленого пламени огня. Пу! Огонь упал и засиял ослепляющим глаза светом. Именно в тот момент, когда острый меч Интаня уже вот-вот достиг межбровья Сяи, на теле Сяи промелькнула черная жемчужина, которая излучала ослепляющие глаза черные лучи, и вся площадь для состязаний наполнилась черными лучами. Что произошло? Интань испугался. Он ощутил тот скоп страшной холодной ци, которая ударила в лицо. В отдаленном месте, стоящая на пике холма Мин Лань сморщила брови и бормотала. Никак не ожидала, что у этого малыша при себе есть одно величайшее сокровище предмет Дао. Вся площадь для состязаний накрылась скопом черных лучей, и те стоящие вокруг люди не могли разглядеть, что же происходило внутри. Все они невольно сделали несколько шагов назад и настороженно смотрели на площадь для состязаний. Учитель Сяй полностью находился внутри черных лучей и смотрел на драгоценную жемчужину Хуньянь, которая висела в воздухе перед ним, а на его белом детском лице промелькнула решительность. Осмелился обижать ученика дьявола, поглощающего небеса, прямо-таки сам себе ищет смерти. «Сяй, хорошенько проучи этого мальчишку». Голос одного старика доносился издалека, и в этом голосе была ярость. «Угу». Тело Сяи с быстрой скоростью начало изменяться, и он превратился в одного огромного крылатого змея, на спине которого было 6 пар крыльев. Его 2 глаза, словно колокольчики из меди, пристально смотрели на Интаня, и под колпаком этих черных лучей ци от тела Сяи непрерывно увеличивалась. Словно одно безграничное цунами, из тела Сяи начала выходить одна за другой волна величественной ци. Сяи ощутил, что в голове раздался звук взрыва, и словно защитный слой был разрушен им в клочья, а находящиеся внутри техники, методы, Таинственные техники, словно поток воды бурля, начали выходить наружу. Все это были методы техники, передающиеся по наследству, которые были скрыты в его голове. Эти методы таинственные техники все подходят для культивирования крылатым змеем. Оказывается, крылатым змеям вообще нет никакой необходимости изучать методы, техники или же таинственные техники. Все это скрыто внутри их головы, нужно лишь достичь определенных условий, или же повстречаться с опасной ситуацией, тогда эти переданные по наследству воспоминания сами пробудятся. Как только он соприкоснулся с этими воспоминаниями, переданными по наследству, то культивирование Сяи сразу же увеличилось в несколько раз, и он сразу же прорвался до границ Даосюэн, достигнул границ Даосюэн 1 уровня сложности. Интань испуганно смотрел на все то, что происходило перед его глазами, затем запрокинул голову, и увидел Сяи, который свободно передвигался в воздухе. Он только лишь видел, что все тело Сяи было накрыто черными лучами, и он никак не ожидал, что Сяи это неожиданно крылатый змей. Эти глаза, которые были словно медные колокольчики, пристально смотрели на него, отчего на его сердце увеличивалось чувство холода. Что произошло? Пусть даже если Сяи прорвался до границ Даосюэн, однако он был всего лишь на границах Даосюэн 1 уровня сложности. На самом деле ему можно вообще не нужно бояться Сяи, однако от взгляда Сяи все его тело застыло, и в сердце было желание обратиться в бегство. «Умри!» Сяи яростно прокричал, затем его огромный хвост направился на Интаня. Бум, бум, бум. Внутри площади для состязаний море души сотрясалось, и два чистых скопа энергии на границах Даосюэн сталкивались между собой. Хвост Сяи раз за разом ударял по телу Интаня, Интань плевался кровью и находился в затруднительном положении. Даосюэн 3 уровня сложности неожиданно не обладает силами, чтобы противостоять Даосюэну 1 уровня сложности. Стоящая вдалеке на пике горы Минлань смотрела на все это и невольно удивлялась. Даже она не могла понять, что именно произошло. Из этого можно лишь сказать, что у Сяи на самом деле очень могущественные техники и методы, которые перешли ему по наследству. Неожиданно она ощутила скоб горячего пламени, который бьет в лицо, и снова посмотрела на Мэйяр. Мэйяр была полностью накрыта скопом зеленого пламени в образе птицы Феникс. Она никак не ожидала, что Мэйяр почти одновременно с Сяи прорвала барьер. Эти два ребенка неожиданно сразу же прорвались до границ Даосюэн. Если их скорость культивирования и дальше будет таким, то разве они смогут держать их под контролем? Те люди, которые были рядом с площадью для состязаний, один за другим испугавшись отступили назад. От тела Мэйяр исходила очень горячая волна, которая словно могла сжечь их тела дотла. Смотря на площадь для состязаний, они видели, что Интань был жестоко избит Сяи. Эта обстановка была полностью противоположна предыдущей. Эти два ребенка на самом деле очень страшные. Они отступили подальше назад и боялись задеть этих двоих, чтобы не навлечь на себя неприятности. Сяи избивал Интаня, вплоть до того момента, пока Интань, карабкаясь, не встал и начал громко плакать, умоляя на коленях. Только после этого Сяи вышел с площади для состязаний. Пусть даже если Интань был так жесток по отношению к Сяи, однако у Сяи по-прежнему не было мыслей об убийстве. «Сяи!» Мэйяр громко плакала, бросилась вперед и крепко обняла Сяи. Сяи протянул свою маленькую ручку и похлопал Мэйяр по спине, а затем на его нежном детском лице появилась небольшая улыбка, и он, утешая, сказал: «Мэйяр, со мной все в порядке, я же обещал, что несомненно защищу тебя». «Угу». На заплаканном лице Мэйяр наконец появилась небольшая улыбка. Смотря на два силуэта детей, которые исчезли в конце площади для состязаний, на лице Минлань Чжаньхуана появилось немного тревоги. Она думала, что до того, пока эти два ребенка вырастут, нужно будет несомненно взять их под свой контроль. Ночь постепенно опускалась, Сяи и Мэйяр сидели рядом с костром. «Сяи, я соскучилась по брату Ечину». «Мэйяр, я тоже соскучился по брату Ечину», — немного уныло говорил Сяи, несмотря на то, что он выиграл Интаня. Однако слова Интаня были ложью, и они все еще не могут вернуться домой. «Давай убежим», — Мэйяр шепотом говорила, а в ее глазах появился блеск. Именно в этот момент несколько силуэтов появились позади сада с маленькими холмиками. «Кто?» Сяи сразу же настороженно встал и спросил. «Это мы». Несколько силуэтов вышли из тени, и это было пять молодых людей в возрасте 20-30 лет. Сяи словно узнал их. Эти несколько молодых людей все были людьми клана Е. Он их видел в горном ущелье клана Е. Брат Е Чен отправил людей, чтобы забрали их. Блеск слез то появлялся в глазах Сяи, то исчезал. Брат Ечен не забыл про них. Это глава клана отправил нас, чтобы мы забрали вас домой. Сяи, Мэйяр, быстрее следуйте за нами. Емая шепотом говорил и махнул рукой. Он по приказу Ечена прибыл сюда, чтобы забрать Сяи и Мэйяр, а для того, чтобы зайти в суд Дао, он все же затратил немало сил. Он подкупил очень много людей суда Дао, и, к счастью, стражники школы Тяньзунь вовсе не были слишком строгими. С того момента, когда Шэнь Хуан хотел взять под контроль клан Е, Ечен сожалел о том, что отправил Сяи и Мэйяр в школу Тяньзунь. Когда Шэнь Хуан отпустил Ечена, и когда он уходил из суда Дао, то Ечен отправил несколько человек, чтобы посмотрели, есть ли возможность забрать Сяи и Мэйяр из суда Дао. Угу! Сяи и Мэйяр воодушевленно последовали за Емая, наконец-то они смогут вернуться домой. Именно в тот момент, когда толпа людей планировали уходить, перед ними неожиданно появился один силуэт, это была Мин Лань Чжань Хуан. Мин Лань равнодушным взглядом осмотрела толпу людей и холодно хмыкнула. Захотели прийти, пришли, захотели уйти, ушли. За какое рода место вы принимаете нашу школу Тяньзунь? В тоне ее речи был скоп могущественной ци культиватора на границах Чжань Хуан, который расползался в разные стороны. Глава 644. Сотрудничество. Меры предосторожности школы Тяньзунь были очень строгими, и Мин Лань уже давно знала о том, что Емая и остальные собираются помочь Сяи и Мэйяр. Она намеренно позволила Емая и остальным войти внутрь школы. «Сяи, Мэйяр, быстро уходите!» В сердце Емая был холод, он громко закричал, и вместе с четыре людьми набросился на Мин Лань Чжань Хуана. Мин Лань Чжань Хуан пренебрежительно усмехнулась и сказала: «Несколько мелких рыб еще осмеливается врываться в мою школу Тяньзунь, на самом деле очень смешно». Ее две белоснежные руки с быстрой скоростью сконцентрировали одну печать руки, и скоп невидимой огромной энергии направился на Емая и остальных. Бум, бум, бум. Емая и остальные вмиг были отбиты и отлетели назад. Хотите уйти? Это не так-то просто. Мин Лань Чжань Хуан посмотрела вдаль, куда убегали Сяи и Мэйяр. Ее правая рука слегка приподнялась, и она без всяких усилий схватила Мэйяр и Сяи в воздухе, а затем вернула их назад. Перед лицом силы культиватора на границах Чжань Хуан, Сяи и Мэйяр на границах Дао Сюэн были словно два маленьких цыпленка, у них вообще не было сил противостоять. «Отвратительная женщина, отпусти нас, отпусти нас!» Сяи и Мэйяр изо всех сил барахтались, но тем не менее за все время у них не было возможности вырываться из-под контроля Мин Лань. «Схватите их, и следуя за мной отведите к высокопоставленному Шэнь Хуану!» Мин Лань Чжань Хуан несла Сяи и Мэйяр по воздуху и направилась лететь в сторону главного дворца суда Дао. Несколько культиваторов на границах Дао Сюэн безмолвно появились, схватили Емая и остальных, затем последовали за Мин Лань, направляясь в сторону главного зала истинной жар птицы Луань. Ночь постепенно опускалась, и все полностью накрылось мраком. Через несколько дней, внутри лекарственной лавки Цань Лая, «Ты уверен, что эта новость достоверная?» Ечен сморщил брови и спросил, смотря на Цань Лая. Ечен только что получил новости от Цань Лая, узнав, что Емая и остальные были схвачены судом Дао, и Мэйяр и Сяи тоже были взяты под контроль судом Дао. Когда Ечен отдал приказ Емая, то говорил, чтобы они сделали все тихо, однако никак не ожидал, что Емая и остальные будут схвачены. Уверен, ведь эта новость пришла из внутреннего двора суда Дао. Она несомненно достоверная, уверенно говорил Цань Лай. Раз уж вы тоже люди суда Дао, тогда почему рассказываете мне эту новость? Брови Ечена немного приподнялись, и он спросил. Все очень просто, мы организация того высокопоставленного человека, а не Шэнь Хуана, хихикая сказал Цань Лай. У Ечена тоже были предположения, что тот высокопоставленный человек Цань Лая был вовсе не Шэнь Хуан, иначе те ученики клана Е со степенью слияния с душой звезды выше 50, которых забрал Цань Лай, несомненно были бы взяты под контроль. Сейчас, удостоверившись в правдивости Цань Лая, в сердце Ечена некоторые догадки подтвердились. Тот высокопоставленный человек хочет побороться за место главы суда Дао. Взгляд Ечена был бездонным, он смотрел на Цань Лая и сказал, иначе он не стал бы собирать рядом с собой так много учеников клана Е со степенью слияния с душой звезды выше 50. Тот высокопоставленный человек, который стоит за спиной Цань Лая, был таинственной фигурой суда Дао, скорее всего это конкурент Шэнь Хуана. Этого я не знаю. Цань Лай пожимал плечами, немного улыбнулся и сказал: «То, как думают люди сверху, мы, подчиненные, даже не осмелимся так предположить». Такие слова Цань Лая еще больше подтвердили догадки Ечина. «Тот высокопоставленный человек может ли мне помочь защитить Сяи, Мэйяр, Емая и остальных?» Сердце Ечина вздрогнуло, и он спросил Цань Лая: «Скажу так, я уже связывался с тем высокопоставленным человеком, и он сказал, что один из 10 шишеней, Шишень Цинди, проявил интерес к кровному родству Мэйяр. У той Мэйяр родство с Цинди, и талант очень неплохой. Если тот высокопоставленный человек внесет свое предложение Шишеню Цинди, то защитить Сяи и Мэйяр не составит никаких проблем. А что касается Емая и остальных, то тому высокопоставленному человеку защитить их тоже будет несложно». Цань Лай взглянул на Ечина и, хихикая, говорил. Видя хитрое выражение лица Цань Лая, Ечен напрямую сказал: «Говори прямо, что хочет тот высокопоставленный человек. Если он хочет так же, как Шэнь Хуан, взять под контроль клан Е, то это невозможно. Тот высокопоставленный господин очень великодушен к людям и не станет так же, как Шэнь Хуан, брать клан Е под свой контроль». Цань Лай покачал головой и сказал: «Тот высокопоставленный человек максимум что хочет, так это сотрудничать с кланом Е. На этот раз он защитит Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, и это можно считать, он сделает из симпатии к тебе». «Сотрудничество? Что за сотрудничество? Когда будет необходимо, ты поддержишь его?» В глазах Цань Лая промелькнул блеск. Услышав слова Цань Лая, Ечен сразу же понял, что тот высокопоставленный человек, который стоит за спиной Цань Лая, хочет, чтобы клан Е поддержал его в становлении главы Суддао. Ечен молчал некоторый период времени, думая: если тот высокопоставленный человек займет место главы Суддао, то как узнать, что он будет лучше, чем Шэнь Хуан? Мой клан Е слабый, до настоящего дня у нас еще даже не появился один культиватор на границах Шэнь Хуан. Какие у нас есть силы, чтобы оказать поддержку тому высокопоставленному человеку? Ечен не говорил ни да, ни нет. Цань Лай засмеялся и сказал: «Брат Ечен, нет необходимости скромничать. Несмотря на то, что сейчас в клане Е еще не появился даже один культиватор на границах Шэнь Хуан, однако у вас так много талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50, сейчас даже 10 высокопоставленных шишеней обратили на вас свое внимание. Более того, один из двойников брата Ечена вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и тот культиватор, который сейчас находится на 9 уровня башни запретной земли душ Я, пожалуй, тоже имеет немаленькое отношение к брату Ечену. После того, как твой двойник выйдет с запретной земли человеческих душ, то твое положение на материке Тянь-Юань будет уже совершенно другим. Тогда, брат Цань Лай, передай от меня спасибо тому высокопоставленному человеку, клан Е благодарит его за это благородство, которое он проявил в этот раз. В следующий раз мы несомненно рассчитаемся с лихвой». Ечен сложил руки в знак почтения и сказал: «Таких слов брата Ечена уже достаточно». Тот высокопоставленный человек сказал, что брат Ечен является человеком с глубокой любовью и преданностью, поэтому он верит словам брата Ечена. Цань Лай расхохотался и сказал: «Я все же первый раз слышал, чтобы тот высокопоставленный человек давал такую высокую оценку человеку». Ечен думал о том, что после того, как он прибыл на материк Тянь-Юань, каждое дело, которое он делал, скорее всего, уже было известно тому высокопоставленному человеку, и раз уж он хочет побороться с Шэнь Хуаном за место главы Суддао, то враг врага — это можно считать друг, а еще один друг — это все же неплохо, в особенности если он занимает такое высокое положение и обладает непростым влиянием. Также прошу брата Цань Лая передать от меня спасибо тому высокопоставленному человеку за такую славную репутацию. Улыбнувшись, сказал Ечен: «Хорошо». После разговора Ечен распрощался с Цань Лаем и ушел. Не прошло и несколько дней, как от Цань Лая пришли новости. Сяи, Мэйяр, Емая и остальные были защищены, однако Сяи и Мэйяр пытались сбежать из школы Тяньзунь, а Емая и остальные вторглись в школу Тяньзунь. Поэтому наказание невозможно было избежать. Сяи и Мэйяр закрыли под стражу на 3 года, а Емая и остальных посадили на 20 лет. Услышав эти новости, Ечен с легкостью вздохнул. Главное, что получилось спасти их жизни, а то, что их закроют на несколько лет, и даже на 20 лет, для культиватора было совсем небольшим скором. На весь этот период времени они могут полностью уйти в культивирование. Сейчас клан Е пока не может напрямую противостоять суду Дао, может только лишь скрывать свои мысли и ждать, пока клан Е возвысится до могущественного состояния. Только тогда они смогут бросить вызов суду Дао. Несмотря на то, что было немного обидно за Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, однако сейчас не было другого выхода. Клан Е еще недостаточно могущественен, самое главное сейчас, это как можно быстрее возвыситься. Узнав, что Сяи и Мэйяр были взяты под стражу судом Дао, люди клана Е пришли еще в более сильную ярость. Они уже давно считали Сяи и Мэйяр за своих соплеменников, и сейчас они бессильны в том, чтобы пойти и спасти их, поэтому каждый из них еще более усерднее культивировал. Возможно, по той причине, что циркуляция Ци была замерзшей, на материке Тянь-Юань 4 сезона были словно весна, из-за чего человек забывал о времени, которое быстро утекало. Культивируя неизвестно сколько времени, оказалось, что быстро прошел один год. Второй двойник Ечина все еще не вернулся со звезды Цзыхуань. Третий двойник все еще был внутри 9 уровня башни запретной земли человеческих душ, а первый двойник непрерывно помогал соплеменникам в продвижении культивирования. Один год для культиватора пробегает так быстро, словно один быстрый миг. В течение этого периода времени Ечен бесчисленное количество раз хотел отправить людей, чтобы спасти Сяи и Мэйяр, однако из суда Дао не приходили какие-либо известия, и Ечен вообще не знал, где были закрыты Сяи и Мэйяр. Ечен также несколько раз ходил в военный отдел Звездного моря. За этот период времени живот Дань Тайлин уже вырос и увеличивался день ото дня. Каждый день, когда Ечен видел живот Дань Тайлин, то все время представлял, каким же будет его ребенок. Однако из-за того, что Дань Тайлин очень хорошо это скрывала, в военном отделе Звездного моря никто не заметил, что талант номер один их военного отдела была беременна от Ечена. Ечен также сходил к Али, однако получил новости, что после того, как Али вошла в запретную землю человеческих душ, до сих пор не выходила, а Ар сейчас находится на маленьких границах Тянь-Юань и культивирует. Неужели на 9 уровень башни запретной земли душ Я вошла Али? Ечен в сердце предполагал и очень грустил, что не встретился с Али и Ар. Время быстро утекало. Лин Юй на своих территориях собирал один за другим урожай, и люди на его территориях не имели ясного представления о времени, которое быстро проходило. На территории клана Е, людей клана Е и учеников Звездного Дворца, которые сливались с душами из тела Ечена, становилось все больше и больше. Когда Епин провел проверку на степень слияния с душой звезды людей клана Е и учеников Звездного Дворца, то обнаружил, что у них было более 1100 человек со степенью слияния с душой звезды выше 50, со степенью слияния с душой звезды выше 60 было более 310 человек, со степенью слияния с душой звезды выше 70, 16 человек. Если эти цифры опубликовать, то весь материк Тянь-Юань будет несравненно потрясен. Это прямо-таки можно сравнить с эпохой возвышения во времена владыки звезды Синсюэна. Когда владыка звезды возвышался, то на всем материке Тянь-Юань неожиданно появилось более 800 культиваторов Чжань-Хуан, а затем на материке Тянь-Юань количество Чжань-Хуани за один раз выросло до более 1000. Это были самые великолепные времена на материке Тянь-Юань, и Ечен, скорее всего, тоже сможет создать такое же великолепие. Однако все еще неизвестно, кто же в итоге займет место владыки звезды. Все люди клана Е, у кого степень слияния с душой звезды была выше 50, все полностью слились с душами из тела Ечена, и на протяжении этого года их культивирование стремительно шло на подъем. Прорвавшихся на границе Дао Сюэн было более 800 человек, и среди них было более 30 человек, кто достиг границ Дао Сюэн 10 уровня сложности. Такого рода скорость прямо-таки противостояла законам небес. Простые культиваторы на материке Тянь-Юань просто не могли бы себе вообразить такого рода страшную скоростью культивирования. Причина, почему эти ученики клана Е обладали такой быстрой скоростью культивирования, было то, что они слились с душами из тела Ечена. После того, как они слились с душами, то уже почти обладали самыми сильными телами третьей расы. В клане Е все еще не появился культиватор на границах Чжань-Хуан, и это очень сильно огорчало Ечена. Пусть даже если они ели много чудодейственных лекарств и прорвались до границ Дао Сюэн 10 уровня сложности, однако прорваться до границ Чжань-Хуан было невероятно сложно. Для того, чтобы прорваться до границ Чжань-Хуан, помимо того, что нужно непрерывно культивировать, Также требуются несколько решающих моментов. Военный отдел Звездного моря. Внутри роскошных царских палат стекалась необычная ци. Пен Хуан и остальные 8 культиваторов на границах Чжань Хуан сидели внутри шикарных дворцов, и их взор был направлен на дворец, который был вдали, где непрерывно стекалась циркулирующая сюань ци. Невозможно вообразить, талант со степенью слияния с душой звезды выше 80, за такой короткий период времени, всего лишь полтора года, с начальных границ Шэньхай, неожиданно смогла прорваться до границ Чжаньхуан. Дань Тайлин задерживалась на границах Даосюэн 10 уровня сложности более 3 месяцев, и этой основы вполне достаточно, чтобы прорваться на границы Чжаньхуан, поэтому это можно назвать аргументированным прорывом. Слышал, что Нань Гунцзе из военного отдела Святого Духа, опережая Дань Тайлин на 1 месяц, уже прорвался на границы Чжаньхуан. Несколько Чжаньхуаней обсуждали между собой. Глава 645. Я человек клана Е. Пен Хуан смотрел вдаль, и его выражение лица было непонятным. Изначально он хотел, чтобы его сын начал ухаживать за Дань Тайлин, однако никак не ожидал, что у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды так быстро вырастет, и неожиданно станет равна 80, и культивирование у нее тоже стремительно пошло на подъем, что за маленький период времени намного превысило Гао Яна. Когда Гао Янь был на границах Дао Сюэн 3 уровня сложности, Дань Тайлин была всего лишь на границах Шэнь Сюэн 10 уровня сложности. В течение одного года Гао Янь прорвался на границы Дао Сюэн 4 уровня сложности, а Дань Тайлин уже прорвалась на границы Дао Сюэн 10 уровня сложности, и сейчас начала прорываться на границы Чжаньхуан. Значит, это и есть разница между простым человеком и талантом. На самом деле у Гао Яна уже была очень неплохая скорость культивирования, однако повстречавшись с Дань Тайлин, и увидев ее ненормальную скорость культивирования, то лучше ее вовсе и не сравнивать с Гао Инем. Культиваторы военного отдела Звездного моря один за другим начали собираться, и среди них также был Гао Янь. Он стоял впереди всей толпы молодого поколения. Им на самом деле было стыдно перед словами «незаурядный талант», ведь если сравнить с Дань Тайлин, то они вообще не были таковыми. Горько улыбаясь, Гао Янь стоял и смотрел вдаль, на эту взбудораженную циркуляцию сюань ци, а ведь эта Дань Тайлин вызвала необычную реакцию ци между небом и землей. Всего лишь за один год Дань Тайлин уже собирается прорваться на границы Чжаньхуан, что это в конце концов за скорость? Пен Хуан, скажи, есть ли у Дань Тайлин возможность заполучить место владыки звезды? Один из высокопоставленных людей военного отдела Звездного моря, подшучивая, сказал, посмотрев на рядом стоящего Пен Хуана. Этого я не знаю. Выражение лица Пен Хуана было немного неестественным, и он продолжил. Эти два года на материке Тянь Юань таланты сменяются талантами. В военном отделе Святого Духа у Нань Гунцзе степень слияния с душой звезды тоже уже превысила 80. Помимо Дань Тайлин из нашего военного отдела, еще есть два культиватора, которые ворвались на 9 уровень башен запретных земли человеческих душ и душья. У каждого из них есть возможность. У всех этих людей есть возможность стать владыкой звезды, однако это будет зависеть от выбора души звезды. На мой взгляд, больше всего возможностей у Дань Тайлин, ведь начиная с давних времен Дань Тайлин единственная женщина, у которой степень слияния с душой звезды превысила 80. Насколько мне известно, душа звезды – это тоже женщина. Говорящим человеком была Юй Хуан, она была женщиной с привлекательными формами, на ее лице была ясная улыбка, а в этой фразе словно было больше шуточного смысла. До того, пока душа звезды не решила, нам все же не следует тут о этом попусту болтать. Пен Хуан отвернул голову и равнодушно сказал, на материке Тянь Юань нельзя было вызвать атаку небес, однако, когда прорываешься на границы Чжаньхуан, то все же можно вызвать странные явления природы. В отдаленном месте внутри циркуляции сюаньцы начались необычные изменения. В небе появились разноцветные лучи света: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, серый, черный, разноцветные ослепляющие глаза лучи. Все небо накрылось 9 видами цветов, и каждый цвет символизировал один вид сюаньцы, и каждый вид сюаньцы выпускал бесчисленное количество лучей. Это величественное и необыкновенное зрелище между небом и землей вызывало на сердце человека трепет, словно природа преподнесла подарок для людей. В этот момент, сидевшие на главных местах в большом зале Пен Хуан, Цан Хуан, Юй Хуан и остальные все неожиданно встали, а на лицах у них появилась несравненная радость. Почему все происходит именно так? Неожиданно 9 видов сюаньцы. Разве есть кто-то, кто смог вызывать 9 видов лучей при порывании на границе Чжаньхуан? Даже когда владыка звезды Син Сюань прорывался до границ Чжаньхуан, он вызвал всего лишь 6 видов лучей. Что произошло? Неужели Дань Тайлин уже будущий кандидат из Чжаньхуани? Она могущественнее вкладки звезды Син Сюаня. Цан Хуан, Юй Хуан и остальные были невообразимо воодушевлены, и в глазах был восторг. У нескольких пожилых Чжаньхуани в глазах промелькнул блеск слез. Сколько лет на звезде Тянь Юань уже не зарождался владыка звезды, сколько раз город Тянь Юань чуть ли не был разгромлен предками дьявола. Это были одно за другим жестоких сражений, в которых погибали Чжаньхуани и даже Шишини, и все это потому что, на звезде Тянь Юань не было одного императора войны. Бах, бам, земля начала дрожать. Это необычное явление природы прямо-таки было намного величественнее того, что написано в книгах о прорыве владыки звезды Син Сюаня на границе Чжаньхуан. Дань Тайлин может стать будущим владыкой звезды. Глаза Гао Яна наполнились разочарованием. Раз за разом он непрерывно проявлял свои чувства к Дань Тайлин, однако всегда был отвергнут ею, но у него в сердце всегда была маленькая надежда. Однако если Дань Тайлин станет будущим владыкой звезды, то у него несомненно нет никаких шансов. Владыка звезды – это существо, на которого весь материк Тянь Юань смотрит с надеждой. Такого рода таланта, как Дань Тайлин, пожалуй, может быть достоин только лишь Нань Гунцзе. Гао Янь неожиданно вспомнил Ечина, и на его лице сразу же промелькнуло презрение. Если Нань Гунцзе начнет ухаживать за Дань Тайлин, тогда ему на самом деле нечего будет сказать, однако если это будет Ечен, то он готов провалиться на этом же месте от злости. Один огромный столб вырвался наверх и полностью накрыл все дворцы военного отдела Звездного моря белыми лучами. Находясь внутри этих белых лучей, все люди ощутили, что если даже немного поглотит белые лучи света, то это приносит значительную пользу для их культивирования. В этот момент почти все Чжаньхуани на материке Тянь Юань увидели через кристаллы звездного камня такого рода удивительное явление природы. Их сердца наполнились волнением, касаемо такого рода таланта, который смог вызывать такое удивительное явление природы. На материке Тянь Юань циркуляция сюаньцы была застывшей, и какого же рода могущественной ци нужно обладать, чтобы вызвать такое величественное и удивительное явление природы? Все Чжаньхуани воодушевленно обсуждали между собой. Когда в те годы владыка звезды Син Сюань прорвался на границе Чжаньхуан, то вызвал всего лишь 6 видов сюаньцы, а Дань Тайлин во время прорыва барьера вызвала 9 видов сюаньцы. Это было необычное природное явление. Почти все люди уже были уверены, что будущим владыкой звезды будет Дань Тайлин, и каждый из них был вне себя от радости. На звезде Тянь Юань наконец родился новый владыка звезды. Находясь среди тех дворцов, Дань Тайлин была внутри 9 видов ослепляющих лучей, которые освещали ее безупречное лицо. Она была словно богиня, спустившаяся с небес. Она слегка гладила свой живот, и на ее лице появилась несравненная нежность, в которой проявлялось немного материнской любви. Она смогла ощутить здоровое и сильное сердцебиение ребенка в своем животе. Она смотрела вдаль, и в ее сердце было много нежности. Она думала, что же в эту минуту делает Ечен. Это огромное количество ярких лучей постепенно начали утихать, а культивирование Дань Тайлин уже достигло границ Чжаньхуан. К тому же она осознала немного энергии пространственно-временного узорчатого пути. Немного энергии пространственно-временного узорчатого пути кружилось вокруг ее тела, и такого рода события простой культиватор не смог бы себе даже вообразить. Говорят, что только владыка звезды может осмыслить энергию пространственно-временного узорчатого пути. Энергия пространственно-временного узорчатого пути вращалась на ее теле. Внутри военного отдела Звездного моря до сегодняшнего дня никто так и не узнал, что она была беременная. Все это очень хорошо скрывалось Дань Тайлин. Сау, сау, сау. Один за другим силуэты сейчас появились перед Дань Тайлин. Это были 8 Чжаньхуани военного отдела Звездного моря и еще другие талантливые ученики. Все они сейчас собрались здесь. Дань Тайлин, ты наконец прорвалась на границе Чжаньхуан. Поздравляю тебя. Юй Хуан немного улыбалась и говорила, и ее улыбка была очень искренней. Большое спасибо, Юй Хуан. Дань Тайлин немного улыбнулась и кивнула головой. 8 Чжаньхуани непрерывно осматривали тело Дань Тайлин. Выражение лица Пэн Хуана немного изменилось. Он ощутил от тела Дань Тайлин немного энергии пространственно-временного узорчатого пути. Неужели Дань Тайлин на самом деле кандидатура на место будущего владыки звезды? Остальные несколько чжаньхуаней взглянули друг на друга разок, и в их глазах промелькнуло волнение и восторг. Энергия пространственно-временного узорчатого пути – это ведь сила, которую может контролировать только лишь культиватор на уровне владыки звезды. Быстрее принесите кристаллу души звезды. Цан Хуан резко повернул голову и отдал распоряжение подчиненным. Через некоторое время ему с почтением принесли один кристалл души звезды. «Дань Тайлин, ты разрешишь проверить нам твою степень слияния с душой звезды?» Цан Хуан смотрел на Дань Тайлин и спросил. Дань Тайлин задумалась ненадолго, а затем немного кивнула головой. «Это ведь только лишь проверка на степень слияния с душой звезды, скорее всего это не вызовет никаких проблем». Все люди напряженно смотрели на Дань Тайлин. Даже если это были культиваторы на границах Чжаньхуан, то даже у них в ладонях появился пот. Они вот-вот станут свидетелями рождения нового владыки звезды. Сау. Кристалл души звезды облетел тело Дань Тайлин, и через некоторое время выпускал ослепляющие глаза лучи, словно маленькое солнце. Это были самые яркие лучи света кристалла души звезды, которые все эти люди когда-либо видели. Какой результат? Остальные несколько чжаньхуани не находили себе места от волнения и спросили. Пэн Хуан тоже изменился в лице. Степень слияния с душой звезды равна 89. В эту минуту настроение у Цан Хуана было сложным, хоть он и был очень рад, однако также был немного разочарован. Рад он был тому, что у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды снова выросла, а разочарован был тем, что степень слияния с душой звезды Дань Тайлин не достигла 100. Как могло так произойти? Верно, согласно тому, что Дань Тайлин постигла немного энергии пространенно-временного узорчатого пути, должно быть, она является будущим владыкой звезды. Когда владыка звезды Син Сюан прорвался на границе Чжаньхуан, то его степень слияния с душой звезды достигла 100. По-видимому, Дань Тайлин вовсе не будущий владыка звезды. Стоявший рядом Пэн Хуан спокойно сказал. Остальные чжаньхуани печально вздохнули. Когда они увидели на теле Дань Тайлин немного энергии пространенно-временного узорчатого пути, то почти наверняка установили, что Дань Тайлин это будущий владыка звезды, однако никак не ожидали, что дело обстоит вовсе не так, как они себе вообразили. Только лишь из-за того, что Дань Тайлин степень слияния с душой звезды не достигла 100, у них нет возможности установить, будет ли Дань Тайлин будущим владыкой звезды. Однако степень слияния с душой звезды Дань Тайлин достигла 89, значит она как минимум сможет стать культиватором на границах Шишень. Кто же в конце концов будущий владыка звезды? Когда будущий владыка звезды появится? Почти все чжаньхуани ждали этого момента с надеждой. Остальные чжаньхуани узнали через кристалл звездного камня, что у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды равна всего лишь 89, и у каждого из них было очень сложное настроение. Они не знали, как же все распланировала душа звезды, неужели такого рода талант, как Дань Тайлин, по-прежнему не подходит душе звезды. Критерии Дань Тайлин уже полностью подходили, и нужно было лишь развернуть кое-какие таинственные техники души звезды, тогда степень слияния с душой звезды у Дань Тайлин сразу же достигла бы 100. Неужели у души звезды есть кандидатура намного лучше? Взор Дань Тайлин осмотрел людей вокруг, и она холодным голосом и со спокойным выражением лица сказала. «У меня есть одно дело, о котором я бы хотела объявить. Я человек клана Е из священного города Густых Облаков, и если кто-то захочет противостоять клану Е священного города Густых Облаков, для начала будет иметь дело со мной». Клану Е священного города Густых Облаков все это время нахватало поддержки одного культиватора на границах Чжаньхуан. После того, как она прорвалась на границе Чжаньхуан, то многие законы суда Да уже не смогут сковывать Дань Тайлин, поэтому она сразу же объявила о своей связи с кланом Е. «Тайлин, как ты можешь быть человеком клана Е? Это что, шутка?» Гао Янь стоял рядом и, улыбаясь, говорил, но сердце тем не менее сильно сжалось. Взор Дань Тайлин осмотрел Гао Яна и остальных, и она равнодушно повернулась и начала уходить, серьезным голосом сказав: «Я жена главы клана Е, Ечина». Когда она поворачивалась, то ее рука по неосторожности погладила свой живот, она ощутила эту маленькую жизнь внутри себя с сильной волей к жизни. После того, как она стала культиватором на границах Чжаньхуан, она уже может не скрывать свои отношения с Ечином. Глава 646. Уйти. Слова Дань Тайлин словно гром прозвучали в ушах всех людей. Дань Тайлин неожиданно жена Ичина, как такое возможно? Как такого рода талант? Как Дань Тайлин могла обратить свой взгляд на Ечина? Следует знать, что в обычное время Дань Тайлин всегда была холодной, как лед, и никогда не удостоила даже взглядом тех, кто пытался за ней ухаживать. Увидев, что Дань Тайлин, пренебрегая всеми, уходит, в сердце Гао Яна словно начал падать холодный снег. Оказывается, Дань Тайлин уже давно была чужой женой, неудивительно, что она всегда пренебрегала им. У Гао Яна был растерянный вид. Дань Тайлин только прорвалась на границе Чжаньхуан и сразу же огласила всем такую новость. Можно себе представить, какого рода волну волнения она вызвала среди Чжаньхуаней. Дань Тайлин – это не простой культиватор на границах Чжаньхуан, а ее степень слияния с душой звезды равна 89, и к тому же за полгода она прорвалась с границ Шэньхай до границ Чжаньхуан. Она на самом деле исключительный талант. Какой-либо Чжаньхуан не сможет пренебрегать таким человеком. Дань Тайлин ясно выразилась, что она жена Ечина, а это означает, что теперь, неважно что бы ни случилось, она всегда будет стоять на стороне Ечина. В клане Е наконец появился культиватор на границах Чжаньхуан, и теперь у них есть право голоса на материке Тяньюань, главный зал истинной жар птицы Луань Судадао. Когда Шэньхуан узнал эту новость, то очень сильно разозлился. При каждом подъеме клана Е Судадао подвергается все большей угрозе. Если в клане Е продолжат появляться культиваторы на границах Чжаньхуан, тогда в будущем клан Е просто будет невозможно сдерживать законами Судадао. Сяо и Мэйяр были арестованы, и за этот период времени их культивирование тоже прорвалось. Они достигли границ Даосюэн 10 уровня сложности. Такого рода скорость культивирования пугала даже Шэньхуана. Люди со степенью слияния с душой звезды выше 70 на самом деле страшные, но почему же в конце концов в клане Е появилось так много талантов со степенью слияния с душой звезды выше 70? Пожалуй, в этом скрыты неведомые тайны. Дань Тайлин, очень хорошо. Я все же хочу посмотреть, насколько у вас хватит способностей. Шэньхуан равнодушно хмыкнул. Он уже тайно отправил несколько групп людей, которые наблюдают за всей территорией клана Е, и даже внедрил несколько человек в сам клан Е. Он хотел раскрыть все секреты клана Е. Священный город густых облаков, территория клана Е. Когда Ечен узнал, что Дань Тайлин объявила всем о своей связи с кланом Е, то в сердце его невольно появился восторг. Ечен знал, что Дань Тайлин этим самым хотел разделить с ним эту ношу. На протяжении этого года клан Е защищался словно еж, отрезав связь со всем миром, кроме рода Лин, с которыми у них были деловые связи. Все люди клана Е полностью ушли в культивирование, и даже у Судадао не было никакой возможности предпринять против них какие-либо меры. Только лишь через несколько лет, когда в клане Е появится несколько Чжаньхуаней, даже Шэньхуан не сможет ничего предпринять против клана Е. В тот момент, когда Ечен вводил души в тела людей клана Е, Епин в спешке зашел снаружи. Глава клана, что случилось? Я привел тех, кто в течение этого года вступили в клан Е, среди них есть те, кто вместо нас изготавливал пилюли, есть кто отвечает за посев фрукта мудрости небесных границ, и также есть кто отвечает за постройку домов, в общем их 6 человек. Епин смотрел на Ечена и докладывал. В скором времени люди клана Е под охраной привели 6 человек. Мы не согласны, с какой стати вы схватили нас. После того, как мы вступили в клан Е, то усердно работали, с какой стати вы схватили нас. Почему вы так обращаетесь с нами, не слишком уж вы безразличны к нам. 6 человек ругались и не сдаваясь боролись изо всех сил. Ечен строго-настрого приказал Епину внимательно наблюдать за теми, кто вступает в клан Е, так как Шэньхуан скорее всего отправил несколько своих шпионов в клан Е. Ечен насмотрел 6 человек, среди них были молодые и были пожилые люди. Его взгляд остановился на одном алхимике, это был пожилой человек с необычными манерами. «Разрешите спросить, как зовут старшие поколения?» Ечен немного улыбнулся и спросил, глядя на того пожилого человека. «Меня зовут Сюйянь». Сюйянь с почтением ответил, а в его глазах промелькнул чистый блеск. «Старшие поколения алхимик какого разряда?» «Алхимик 3 звезд». «Младшие поколения немного не понимают, для чего старшие поколения, будучи алхимиком 3 звезд, вступил в мой клан Е, и вместо моих людей клана Е изготавливает пилюли». Ечен то ли улыбался, то ли натянув улыбку спрашивал, Это очень просто. В павильоне алхимиков простой алхимик трех звезд за один год максимум получает всего лишь 100 миллионов монет золота инь, а цена, которую платит клан Е в три раза больше, спокойно отвечал Сюйянь. Ечен взглянул на данные об этих людях, и согласно данным, все эти люди были происхождением из простых родов. На протяжении этого года клан Е очень мало нанимал на работу чужих людей, и до настоящего дня, их в общем было 6 человек, и все эти 6 человек путем вербовки кланом Е вступили в клан. В данных было написано, что у Сюйяна культивирование только лишь на границах Шэньхай, однако Ечен знал, что у Сюйяна культивирование как минимум было на границах Даосюэн. Несмотря на то, что Сюйянь использовал таинственную технику и скрыл свое культивирование, однако он вовсе не смог бы этого скрыть от господина Льва, внутри тела Ечена. «Я вас позвал вовсе не с дурными намерениями», — равнодушно сказал Ечен. «Тогда по какому делу нас позвал глава клана Е, Ечен?» Сюйянь посмотрел на Ечена и спросил. «У него с кланом Е были только рабочие отношения, и согласно законам суда Дао, Ечен не мог его убить, поэтому он чувствовал себя уверенно. У меня есть способ помочь старшему поколению продвинуться до алхимика 4 звезд, но только не знаю, старшее поколение Сюйянь заинтересуется ли попробовать помочь мне продвинуться до алхимика 4 звезд». В глазах Сюйяна промелькнул блеск, он был нерешителен некоторый период времени, и потом сказал: «Как я должен буду за это заплатить? Согласиться быть верным клану Е и вечно изготавливать пилюли для людей моего клана Е?» «Хорошо», — радостно согласился Сюйянь. «Во всяком случае мне некуда идти». В душе он тайно был немного взволнован. Неужели сегодня он соприкоснется с тайнами клана Е? «Я передам вам методы клана Е, и через 10 дней снова позову вас». Ечен взмахнул правой рукой, и одна тетрадь с записями упала в руки Сюйяна и остальных. Это был метод языка пламени. Сюйянь увидел метод, который был расписан внутри этой тетради с записями, и его межбровья немного удивленно приподнялись. С тех пор, как он прибыл в клан Е, он знал, что все люди клана культивируют какие-то глубокие для понимания методы, однако какие бы способы он ни использовал, никак не мог добыть секретные книги с этими методами. Он никак не ожидал, что Ечен на удивление добровольно передаст им эти методы. «Эти 10 дней вы должны сосредоточиться на культивировании внутри секретных комнат, и ни в коем случае не выходить наружу», — мрачным голосом сказал Ечен. Сюйянь и остальные были уведены людьми клана Е. «Глава клана, с этими 6 людьми очевидно есть проблемы. Почему глава клана позволил им войти в клан Е?» — недоумевая спросил Епин. «Епин, ты подумай, если мы клан Е закроемся от внешнего мира и вообще не будем выходить, то снаружи люди вообще не будут знать, что же мы делаем. Шэнь Хуан несомненно строит множество планов, чтобы противостоять нам, и придумывает разного рода методы. Мы наняли 6 шпионов и отправим людей, чтобы пристально наблюдали за ними, также позволим им, чтобы они время от времени передавали Шэнь Хуану немного бесполезной информации, тогда Шэнь Хуан станет менее бдительным. Главное, нужно быть очень осторожными, ни в коем случае нельзя, чтобы важная информация просочилась наружу, и тогда это не составит никаких проблем», — немного улыбаясь сказал Ечен. «Глава рода очень мудрый, а почему глава рода решил передать им метод языка пламени?» Епин щупал голову и, не понимая, сказал: «В этом у меня есть свое применение». Немного таинственно улыбнулся Ечен. Он не только хотел передать Сюйяну и остальным метод языка пламени, а еще хотел помочь им ввести души в их тела. После 10 дней культивирования метода языка пламени, в тела Сюйяна и остальных была введена душа из тела Ечена. Внутри тайной комнаты: «Сюйянь, ты пойди и передай высокопоставленному Шэнь Хуану новости. Это методы для культивирования моего клана Е». Ечен взял одну книгу и передал ее Сюйяну. Эта книга была старым экземпляром метода языка пламени, однако много основных пунктов были изменены Еченом. Если простой человек прочтет, то не сможет правильно понять, а если начать культивировать этот метод, то не только культивирование не увеличится, а наоборот это вызовет немного тяжелые последствия, и только Ечен сможет правильно понять написанное. «Слушаюсь, глава клана», — Сюйянь с почтением сказал, а глаза его были наполнены преданностью к Ечену. Согласно приказу Ечена, Сюйянь отправил эту книгу с методами через некоторые каналы, напрямую в суд Дао. Он не знал, после того, как Шэнь Хуан заполучит этот метод, сможет ли он его культивировать. Неважно, сможет ли Шэнь Хуан культивировать этот метод, Ечен уже вообще не придавал этому значения, ведь сегодня клан Е уже был словно непоколебимая крепость, всякий чужой, который захочет просочиться к ним, полностью уйдет в культивирование ради клана Е, реальная сила, вот что на самом деле является твердой истиной. В это время на звездец Зиюнь, глубоко под землей, в одном из жилищ, на протяжении более одного года времени, огромные рабы время от времени нападали, однако были отбиты и отступали назад. Ечен, Янь Хуан, Юань Хуан словно были игнорированы внутри этого места. Старик Сюан Лин также не разрешал Ечену передавать какие-либо новости на звезду Тянь Юань, и никто не знал, какой же был план у старика Сюан Лина. Под землей было очень спокойно, культиваторы разных родов сосредоточенно культивировали, и время от времени отправляли несколько человек на поиски, в надежде, что они смогут найти еще выживших. Однако принимая все как есть, этот двойник Ечен полностью ушел в культивирование, и уже прорывался на границе Шэнь Сюэн 10 уровня сложности, а в скором времени уже сможет достигнуть границ Дао Сюэн. Степень слияния с душой звезды Ечена равна нулю, и хоть его скорость культивирования не похожа на тех талантов, со степенью слияния с душой звезды выше 50, однако его скорость культивирования тоже считается неплохой. Он все время делает успехи и продвигается вперед, и сейчас ему остался всего лишь один шаг до границ Дао Сюэн. Два высокопоставленных Чжань Хуаня, почему Ши Шэнь Сюэн Лин за все это время так и не разрешил мне передать новости на звезду Тянь Юань? Спросил Ечен у Янь Хуана и Юань Хуана. Если ты передашь новости на материк Тянь Юань, то этот твой двойник несомненно должен будет умереть, сказал Янь Хуан. Однако умрет ведь только лишь один двойник, это все же лучше, чем истощение здесь. Рядом сидевший Юань Хуан задумался на некоторый период времени и сказал: Ши Шэнь Сюэн Лин все это время пытался восстановить телепортирующую дорогу к звезде души огня. Кто знает, может быть, этому твоему двойнику нет необходимости умирать. Однако, когда предки дьявола начнут наступление на звезду Цзэюнь, если предки дьявола начнут атаковать звезду Цзэюнь, то пусть даже если я тогда передам новости на материк Тянь Юань, уже будет поздно. Ши Шэнь Сюань Лин должно быть уже все распланировал, тебе нет необходимости беспокоиться, утешая говорил Юань Хуан. Хорошо, беспомощно кивал головой Ечен, а в сердце его промелькнули разного рода мысли. Ши Шэнь Сюань Лин хочет связаться с душой звезды Цзэюнь, однако душа звезды так и не появляется, сказал Янь Хуан.